Лоральдо поперхнулся и вытаращил глаза. — Вы? — спросил он ошеломленно. — Откуда? — Здравствуйте, Дон Хиль. Беатрис, не вставая, протянула ему руку. — Откуда же я могла взяться, как не из дому? Я вчера вернулась. — Как поживаете? — Впрочем, я вижу, вы не изменились, по крайней мере, язык у вас тот же. — Что ж делать, Донья Инфанта? Люди в моем возрасте уже не меняются. А я, знаете, принял вас за одну из здешних сестер. Смотрю, сидит какая-то в халатике. Ну, думаю, дайте на вас посмотреть. Хиль сел на койку и бесцеремонно уставился на Беатрис. «Да, повзрослели. Карамба, давно ли я видел вас девчонкой? А сейчас прямо хоть на обложку. Вы не торопитесь?» Беатрис пожала плечами. «Тогда посидите немного, выйдем вместе», — сказал Хиль и обернулся к Пику. «На, у тебя все в порядке?» «Я сейчас говорил там внизу с Торосом. Он, в общем, доволен. Через месяц обещал выписать. Так что старый пес скоро кутнем. Только об этом и мечтаю. Что вообще слышно?» «А я уже не интересуюсь. Осточертел весь этот бордель. Видел одного парня из Мексики. О, кстати, Донья Инфанта. Да? Можете радоваться. Нашелся, наконец, ваш друг Эрнесто». «Эрнесто?» — непонимающе переспросила Беатрис. «Ну да. Племянник Бенито Линча. Вы его, помнится, однажды приводили мне в пример, как человека с разносторонними интересами». «Ах, вы имеете в виду де ля Серно? Так где он нашелся? И почему ему вообще нужно было найтись? Он что, пропадал? А вы не знали? В прошлом году получил свой диплом и смылся, как потом выяснилось, в Гватемалу. Потом о нем опять никто ничего не знал. И вот теперь он оказывается в Мехико, работает в институте кардиологии. Видимо, уехал туда после падения Арбенса. Манрике, говорит, связался там с какими-то кубинцами. Разносторонние интересы, что вы хотите? И опять же, любовь к путешествиям». «Делать ему нечего». Беатрис пожала плечами. «Бедная Донья Селия, с таким сыном не соскучишься». Встав, она отошла к окну, оттягивая кулаками карманы халата. Над больничным садом, сталкиваясь и обгоняя друг друга, торопливо бежали разорванные облака. Кто может быть это знакомая Хиля Лоральде? Через четверть часа они вышли из подъезда госпиталя. Ветер растрепал волосы Беатрис, подхватил юбку. «Дьявол!» — сказала она с досадой, быстро нагнувшись и прижав подол. «Насколько удобнее носить брюки!» Хиль, глядя на нее, молча посмеивался. «Да, Донья Инфанта, вы-то изменились порядочно. Кстати, что вам мешает ходить в брюках?» «Не хочется огорчать папу», — сказала Беатрис. «Он скоро уезжает. Как-нибудь дотерплю». «Когда едет Дон Бернардо?» — поинтересовался Хиль. «Очевидно, на будущей неделе. Это идиотское назначение». «Пико совсем поправится, как вы думаете?» «Как сказать, новая рука у него, боюсь, не вырастет. Это случается редко, и то больше с ящерицами». «А в смысле этого?» — Хиль постучал себя по лбу. «Он будет даже лучше прежнего. От таких казусов люди обычно умнеют, если они не лишены мыслительных способностей от рождения». Беатрис шла молча, щурясь от ветра. Наконец она решилась и глянула искоса на своего спутника. «Зайдем куда-нибудь. Я бы не прочь выпить, если вы не возражаете». «Пить я могу всегда», — с готовностью отозвался Хиль. «А вы что, уже алкоголичка?» «Европа, знаете ли, всему научит», — в тон ему отозвалась Беатрис. «И потом хочется ощутить себя на родине. Едемте на Корьентес. в какой-нибудь самый прокуренный бар. Нет, спасибо. В прокуренных барах вам придется бывать с другим провожатым. Я драться из-за вас не намерен. У меня есть в жизни более интересные планы, чем умереть, защищая честь последней Гонсалво де Альварадо. «Какой кабальеро!» — вздохнула Беатрис. «Где же нам тогда выпить? Поедемте к Конгрессу. Там недавно открылась симпатичная берлога». «Поехали к Конгрессу». Выйдя из троллейбуса, Беатрис обвела взглядом площадь. Ей вспомнилось вдруг, как года три назад они с Нормой и еще двумя одноклассницами тайком устраивали кутежи вот здесь напротив, в кондитерской «Эль Молино». «Дон Хиль, почему так быстро проходит детство?» — спросила она. «Вам жаль, что вы уже взрослый?» «Нет, я этому скорее рад», — отозвался тот. «Я почему-то не сохранил о детстве особенно светлых воспоминаний. Вспоминать студенческие годы куда приятнее, особенно первые». «Осторожнее, куда вы лезете под машину?» Он удержал ее, схватив за локоть. Выждав, они перебежали на тротуар, и Хиль указал пальцем. «Идите туда, видите, где сплошное стекло? Занимайте столик и ждите. Я подойду через минуту, только позвоню в одно место». Беатрис вошла в указанную дверь и села за столик. В баре, отделанном в подчеркнуто современном стиле, было прохладно и почти пусто. Бармен, спрятанный за развернутой газетой в углу стойки, выглянул поверх листа и вопросительно глянул на Беатрис. Она сделала отрицательный жест, бармен кивнул и снова спрятался. На стойке рядом с батареей миксеров стоял телефон. «Странно, что Хиль пошел звонить из автомата», — подумала Беатрис. В этот момент он сам вошел в стеклянную дверь, поздоровался с кем-то за столиком, по-приятельски окликнул бармена и на ходу заказал что-то, не посоветовавшись с Беатрис. «Ну как, нравится здесь?» — весело спросил он, усаживаясь за столик. «Здорово отделали собаки. Можно вообразить себя где-нибудь в Кайо-Уэсо». Испанское название курорта Ки-Уэст, Флорида, США. «Кстати, как поживает ваш Янки?» «Жив, насколько я знаю». «Дон Хиль, нескромность за нескромность. Кому это вы ходили звонить по телефону? Можно ведь было отсюда, правда? Уходит в таких случаях только, если разговор секретен. У вас завелась возлюбленная?» «Мне было 13 лет, Донья Инфанта, когда у меня завелась возлюбленная. Так что вопрос несколько запоздал, по крайней мере, в этой форме. А вообще, почему вы думаете, что у меня не может быть личных секретов?» «О, разумеется, могут быть. Кстати...» Беатрис замолчала. Подошедший официант поставил перед ними рюмки и налил их, предварительно показав бутылку. Что значилось на этикетке, Беатрис не увидела. Так же, как не разобрала она и вкуса темного напитка, когда следом за Хилем подняла рюмку и отпила глоток. Сердце ее страшно колотилось, словно от исхода этого разговора что-то могло измениться в ее жизни. «Что, кстати, Донья Инфанта?» — спросил Хиль, поставив рюмку. Беатрис весело рассмеялась. «О, я вас сейчас поймаю. Знаете, что мне рассказал Ритондаро? Да-да, про вас». «Он говорит...» Беатрис понизила голос и продолжала дурашливым тоном школьницы, подразнивающей подружку. «Он говорит, Дон Хиль, что вы влюблены в какую-то вдовушку, во всяком случае принимаете большое участие в ее судьбе». «Второе более точно», — сказал Хиль. «А этот Ритондаро, оказывается, порядочный сплетник. Не мешало бы отпилить ему еще и язык». «Не нужно. Какой же он адвокат без языка? И потом он не виноват. Лежать ведь скучно, сами понимаете. А на разговор о вас навела его я. Нарочно. Мне было интересно узнать о вас побольше. На правах старой знакомой, не правда ли?» Беатрис рассмеялась и снова поднесла к губам рюмку. «Так расскажите же об этой вдовушке, Дон Хиль. Она красива?» Лоральде смотрел на нее и улыбался, а глаза его были совсем серьезны. Беатрис встретилась с ними и быстро отвела свои.